Здесь мама Курди крепко прижала к себе принцессу, а та одарила ее сияющей улыбкой и потянулась поцеловать. «Значит, ты не видела гобов?» — спросил Курди. «Нет, я же сказала тебе, я не ходила внутрь горы». «Но гобы были у вас, облазили весь дом и перерыли все в твоей комнате». «Что им там было нужно? Как они посмели?» «Им нужна была ты. Они хотели утащить тебя с собой под землю и сделать женой их принца Кривозуба». «Какой ужас!» — воскликнула принцесса, содрогнувшись. «Но ты не бойся, твоя бабушка защитит тебя». «А, ты теперь веришь в мою бабушку? Я очень рада. Она говорила, что ты однажды поверишь». Внезапно Курди вспомнил свой сон, замолчал и задумался. «Как получилось, что ты оказался у нас в доме, а я ничего не знала?» — спросила принцесса. Тут Курди объяснил все, как он исследовал сад, как его ранили и заперли солдаты, как он услышал голоса и не мог подняться, и как прекрасная старая леди подошла к нему, и все, что было дальше. «Бедный Курди! Лежал там раненый, больной!» — воскликнула принцесса, гладя его жесткую руку. «Я бы пришла поухаживать за тобой, если бы знала». «Я не вижу, чтобы ты хромал», — заметила мать. «Я хромаю? Ах да, наверное, я должен бы хромать. Могу сказать, я ни разу не вспомнила об этом с тех пор, как погнался за гобами». «Дай мне взглянуть на рану», — попросила мать. Он стащил с ноги чулок. Кроме большого шрама на ноге ничего не было. Курди с матерью переглянулись в изумлении. Но Айрин вскричала. «Я так и думала, Курди! Я уверена, что это был не сон! Я уверена, это моя бабушка приходила к тебе! Ты чувствовал запах роз? Эта бабушка вылечила твою ногу и послала тебя помочь мне!» «Нет, принцесса Айрин!» — возразил Курди. «Я не так хорош, чтобы мне разрешалось помочь вам! Я вам не верил! Ваша бабушка позаботилась о вас без меня!» «В любом случае, она послала тебя помочь моим людям. Я хотела бы, чтобы приехал мой отец-король. Я очень хочу рассказать ему, какой ты молодец». «Но, — напомнила мать, — мы забываем, как должно быть напуганы люди в королевском доме. Надо сейчас же отвезти принцессу домой, Курди, или, по крайней мере, пойти сказать им, где она». «Да, мама, только я страшно голоден. Дай мне сперва позавтракать. Им нужно было послушаться меня, тогда бы их не застали врасплох». «Разумеется, Курди, но не тебе так уж обвинять их, помнишь?» «Да, мама, конечно, но мне на самом деле надо что-то поесть». «Сейчас, мой мальчик, я быстро все сделаю». Мать встала, усадив принцессу на стул. Но прежде чем завтрак был готов, Курди внезапно вскочил, так что они испугались. «Мама, мама!» — крикнул он. «Я забыл! Тебе придется самой отвезти принцессу. Я должен разбудить отца!» Ничего не объяснив, он кинулся туда, где спал его отец. Осторожно разбудив его несколькими словами, Курди стрелой вылетел из дома.